встречи. Как подъемы и спад, только время не лечит, если мысли не спят. Потекут снова слезы, умиление и грусть. Подзабытые грезы к вам щекою прижмусь. Все как было недавно, память крутит кино, будто не было завтра, не сжимает кольцо. После знания событий все обиды ничто, брошены и забыты. Свет струится в окно. Встречи из вас соткан клубок, жизни бег скоротечен среди пыльных дорог, как холмы и овраги, по ним вьется тропа. Вверху прямо, то летишь в никуда. И на гребне вершины мы с тобой постоим, бросим взгляд на низины, по делам побежим. Снова встретимся где-то, чтобы души излить, встречи будет согреть.